Пред самым отъездом своим из Петербурга, то есть в Варшаву, вспоминал Сергей Петрович, государь объявил, что он непременно желает освободить и освободит крестьян от зависимости помещиков, и на представление князя Лопухина, примечание автора, о трудностях и сопротивлении, которое будет оказано дворянством, сказал: «Если дворяне будут сопротивляться, я уеду со всей фамилией в Варшаву и оттуда пришлю указ». И ведь действительно мог уехать и прислать. Александр I временами умел быть твердым, точнее упрямым, так как твердость от упрямства отличается тем, что заставляет человека стоять до последнего, защищая свои принципы. Как бы то ни было, казалось, что дни крепостного права в России сочтены. И если б только крепостного права. Как мы уже говорили, в марте 1818 года, выступая на открытии польского сейма, самодержец всероссийский заявил: «Вы мне подали средства явить моему отечеству то, что я уж с давних пор ему приуготовил, и чем оно воспользуется, когда начало столь важного дела достигнут надлежащей зрелости». Тут уж головы российских дворян совершенно пошли кругом. Оказывается, их монарх с давних пор приуготовил России конституцию и парламент. Кто бы мог подумать? Одни, например, Каразин, возопили: «Теперь с той уже дерзостью, почти с тем же унынием, наполняющим мою душу, предсказываю я великие беспокойства в отечестве нашем и весьма не в отдаленном будущем. Дух развратной вольности более и более заражает все сословия». Другие сетовали на то, что власть слишком рано и чересчур откровенно высказала свои намерения, чем разоружила себя перед оппонентами. Так заслуженный генерал Закревский в письме своему давнему другу Киселеву неодобрительно заметил: «Речь государя, на сейме говоренная, прекрасная, но последствия для России могут быть ужаснейшие, что и смысла он и легко усмотришь». Ему вторил недавний московский градоначальник Ростопчин: «Из Петербурга пишут конфиденциально, что речь императора в Варшаве, предпочтение, оказанное полякам, и дерзость тех вскружили головы. Молодые люди просят конституции». О том же поэту и сановнику Дмитриеву сообщал писатель и историк Карамзин: «Варшавские речи сильно отзвались в молодых сердцах, спят и видят конституцию, судят, рядят, и смешно, и жалко». Но тут хоть речь идет о преимуществах и недостатках неограниченной и конституционной монархии, а ведь было и совсем другое. Многие русские дворяне, среди них и декабристы, обиделись на Александра I за то, что первую конституцию и парламент получила Польша, а не вся Российская империя целиком, или, по крайней мере, ее великорусские губернии. Недовольство подогревалось слухами, будто император собирается вернуть полякам земли, отошедшие к России в результате разделов Польши в конце XVIII века. Дело дошло до того, что в среде декабристов созрел так называемый «московский заговор», целью которого стало убийство монарха. Парадокс чисто нашинский, российский: революционеры собираются убить императора, который намерен уничтожить крепостное право и дать стране конституцию. Но что поделаешь, у нас от власти лишь ждут всего и сразу, или если у него все и сразу не получается, начинают неистово с ней бороться. А ведь разговоры о конституции в 1818 году не были простым стрясением воздуха. В Варшаве, в канцелярии наместника, в обстановке строжайшей секретности, был подготовлен проект конституционной хартии Российской империи, который мог стать поворотным пунктом в истории нашей страны. Не стал. Как не было отменено в первой четверти XIX столетия и крепостное право. Александр I, в конце концов, не решился на столь радикальные перемены. Упрямство все-таки мало чем напоминает твердость, да и... Впрочем, о том, что из себя представляет это, да и, речь еще впереди. А пока прав оказался мудрый военачальник Ермолов. который в 1818 году писал: «Я думаю, судьба не доведет нас до унижения иметь поляков за образец, и все остается при одних обещаниях всеобъемлющей перемены». Петр Андреевич Вяземский, один из активнейших участников работы над Конституционной хартией, также понял тщетность своих надежд, хотя и случилось это несколько позднее. В 1820 году он писал Николаю Ивановичу Тургеневу: «Злоупотребления режутся на меди, а добрые замыслы пишутся на песке. Грустно и гадко». Действительно, картина получалась грустная. Как заметил знаток Александровской эпохи Мироненко, вместо освобождения крестьян последовал ряд указов, резко ухудшивших положение крестьян. Вместо Конституции — фактическая передача всей полноты государственной власти в руки всесильного временщика Аракчеева. Вместо развития наук и просвещения — изгнание наиболее прогрессивных и талантливых профессоров из университетов. В общем, хотели, но не получилось. Энтузиазм и замешательство пополам со страхом, планы реформ и поворот к ретроградству, надежды и разочарования, пробуждение национального самосознания и рабства, тайные революционные организации и создание тайной полиции. Не случайно, ох, не случайно наш герой появился на свет в эти беспокойные и так много обещавшие России годы. Образован поэтом, воспитан дворцом. Великий князь Александр Николаевич родился 17 апреля 1818 года в Москве в доме митрополита Платона при Чудовом монастыре в Кремле. Чудов монастырь был основан в 1385 году, а в XVIII веке здесь располагалось греко-латинское училище. Отцом Александра был третий сын императора Павла I, великий князь Николай Павлович, матерью — дочь прусского короля Фридриха III, принцесса Шарлотта, ставшая после православного крещения, необходимого для свадьбы с Николаем Павловичем, Александрой Федоровной. Она доводилась племянницей и крестной дочерью английской королеве Шарлотте, супруги короля Георга III, а значит, являлась родственницей будущей главы Великобритании королевы Виктории. Забегая вперед, скажем, что это никак не повлияло на улучшение отношений между Англией и Россией, которые, имеются в виду страны, на протяжении всего XIX века враждовали друг с другом в различных концах Европы и Азии. Нашему герою тоже не раз придется столкнуться с королевой Викторией, и эти столкновения, за редким исключением, не доставят ему большого удовольствия. Александра Федоровна была талантливой, весьма образованной женщиной. Учителя с детства сумели привить ей интерес к изучению истории, к литературе, живописи, театру. Высокого роста, голубоглазая, она при первом своем появлении в России произвела очаровательное впечатление. Жуковский, преподававший ей русский язык, считал Александру Федоровну эталоном женщины. Недаром он писал в стихотворении, посвященном ей: «Для нас природа ей все прелести дала, для нас ее душа цвела и возревала, как гений радости она пред нами стала и все прекрасное с собой нам принесла». Отдыхая от утомительных государственных забот, Александра Федоровна любила уединяться на природе, которая, по словам Тютчевой, заменяла ей хорошую проповедь. Семья Николая Павловича с 1817 года переехала на временное жительство в Москву, чтобы своим присутствием морально поддержать обитателей древней столицы, пострадавших от нашествия Наполеона и страшного пожара 1812 года. Рождение первенца принесло Николаю и Александре огромную радость. И это чувство разделялось не только ими, так как имело важное государственное значение. Спустя год они узнали о намерении императора Александра I объявить наследником престола Николая Павловича, и дело было не только в том, что его брат, великий князь Константин Павлович, наотрез отказался от российского трона. Свою роль сыграло рождение именно Александра Николаевича, поскольку на протяжении 20 лет в царствующей фамилии рождались только девочки.